публичные читки бессмертного классического труда великого Ким Ир Сена за осуществление политики нашей партии в области юстиции и бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира, Трудовая партия Кореи, организатор и вдохновитель всех побед нашего народа. На днях состоялись в Милянском центре по изучению идей Чуче и Мексиканском комитете по изучению ким ир сенизма, ким чен иризма.